Глава 14. Это Брайан Лид. Он торговый представитель компании по производству стоматологического оборудования. Ланс сразу признал отцовского друга в мужчине, подметавшем упавшие листья перед домом в стиле Кейп-Код в пригороде для среднего класса. Морган посмотрел на фотографию в своей папке. «Сколько ему лет?» «Он уже слишком стар, чтобы носить джинсы скинни», — фыркнул Ланс. На Брайане были узкие брюки, застегнутые на пуговицы под небольшим брюшком. «Может, это дети купили ему такие?» Ланс припарковал свою обочину, и они с Морган вышли из машины. Мужчина перестал подметать и приблизился к ним. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Вы Брайан Лид?» — спросил Ланс. «Он самый. Брайан оперся на метлу, его глаза сощурились. А мы знакомы?» «Я Ланс Крюгер». Брайан выпрямился. «Боже, какой ты большой!» Ланс подал ему руку. «Это моя помощница, Морган Дейн. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов о моем отце». «Да, да, конечно». Брайан повернулся, жестом приглашая их следовать за ним. «Заходите». Дверь гаража была поднята, Брайан повесил метлу и прошел мимо длинного низкого автомобиля, накрытого брезентом. Один его угол задрался, обнажив сверкающее черное крыло спорткара. Внутри дома небольшой холл открывался в кухню. В отличие от супруга, Натали Лид явно спасовала перед годами. Она растолстела, а ее светлые короткие волосы пестрели сединой. Голубой фартук объявлял ее лучшей бабулей на свете. Брайан представил Морган жене и добавил: «Нат, ты помнишь Ланса Крюгера?» Губы Натали округлились, пока она пожимала руку Лансу. «Вау, каким же ты красавчиком вырос!» «Он хочет поговорить о Вике», — сказал Брайан. «Конечно», — кивнул Натали, приглашая за стол. «Садитесь, пожалуйста, я только что сварила свежий кофе». Ланс и Морган присели за дубовый стол, и Натали подала им кофе в изысканных маленьких чашечках с золотой каемочкой. Морган сделала глоток, оценила напиток, и ее глаза закрылись на секунду с благодарностью. Натали Лид поставила на стол термальный графин с кофе, затем подошла к рабочему столу, открыла банку, ведь петуха, и пересыпала из нее на блюдце печенье. «Я пытаюсь поддерживать форму, но у Натали получается чертовски вкусная выпечка». Руки Брайана были достаточно мускулистыми, он явно не забывал наведываться в спортзал. В сравнении с претенциозным и напыщенным особняком Стэна Адамса, дом Лидов был полон тепла и уюта. На столах и книжных стеллажах теснились фотографии детей и разные безделушки, некоторые из них выглядели как неуклюжие школьные поделки, но ни на одной из вещей не было пылинки. Ланс бывал в этом доме в глубоком детстве. В его памяти всплыла картинка. Солнечный день, столики во дворе, воздушные шарики, привязанные к спинкам стульев, дети, резвящиеся и заливающиеся смехом. Празднование дня рождения? Увы, как бы ни было уютно в доме, брошенный искоса взгляд Брайана возбудил в Лансе подозрительность. «Это ваши внуки?» — указал Морган на пару школьных фотографий, висевших на стене. «Да, вокруг глаз Натали сморщились гусиные лапки». Ее улыбка звучала с гордостью. «Джошуа 6, а Кайли 5». «И Натали их балует», — вставил Брайан с намеком на критику. «Мне положено, я их бабушка». Взгляд, который Натали бросила на мужа, сказал Лансу, что их брак был не такой уж идеальный, как вообразил себе парень. Брайан раздраженно нахмурился, но уже через пару секунд его лицо сделалось серьезным. «Мы видели в новостях, что полиция достала с одного озера Бьюик твоего отца. Ты поэтому здесь?» «Да», — кивнул Ланс. «Мы не услышали ничего нового», — понизил свой голос Брайан. «Они сказали только, что в машине было найдено тело». «Это тело Вика?» «Нет», — сказал Ланс. «Из вас двоих кто-нибудь знал женщину по имени Мэри Фокс?» Брайан уставился в свою тарелку, его брови насупились, губы поджались. «Не думаю». Но Натали потрясла головой. «Кажется, это имя мне знакомо». «Она работала официанткой в ресторане Пиджей», — напомнил супругам Ланс. Брайан начал поигрывать вилкой. «В том ресторане было несколько официантков. Ты не опишешь эту?» «Я сделаю проще», — потянулась Морган к сумке у своего стула. Положив ее на блокнот, она вынула из бокового кармашка фотокарточку. «Это Мэри». Натали взяла снимок в руки. «Я ее помню», — сказала она и, нахмурившись, передала фотографию мужу. Челюсти Брайана судорожно задвигались, когда он брал фото. «Ах, это Мэри. Ее фамилия была Фокс?» «Да, я ее помню. А почему вы о ней спрашиваете?» Брайан поспешил вернуть карточку Морган, как будто не мог дольше держать ее в руках. Ланс бросил бомбу. Ее скелет был обнаружен в багажнике отцовского Бьюика. Брайан разинул рот. Что за ерунда? У нее не было каких-то особых отношений с Виком. Морган положила блокнот на коленку и что-то в него записала. Брайан отвел взгляд. «Не думаю», — подала голос Натали. «Но я редко бывала в том ресторане, а вот Брайан, Стэн и Вик были его завсегдатаями». Наталья откашлялась и ханжески поджала губы. «Не люблю говорить о покойниках плохо, но эта особа не была добропорядочной девушкой». Ей явно нравилось флиртовать с женатыми мужчинами даже в присутствии их жен. Брайан опять уткнулся глазами в тарелку. «Она флиртовала со всеми подряд, просто она такой была». «А вы не слышали, она не занималась вымогательством с клиентов?» «Меня бы это не удивило», — фыркнула Натали. «Ходили слухи», — поморщился Брайан. «А никто из вас не обратил внимания на то, что Мэри вдруг перестала работать в Пиджее?» — спросила Морган. «Нет», — Натали отломила кусок от печенья. «Там были и другие официантки, и эту Мэри я видел в ресторане не каждый раз, когда там бывала. Нет, пожалуй, Брайан все еще избегал встречаться с Лансом глазами». «Скрывал ли он что-то, или Ланс стал чересчур подозрительным?» «Как сказала Натали, мы не обращали большого внимания на смену обслуживающего персонала». Ланс сменил тему. «Вы не замечали ничего необычного в поведении моего отца перед его исчезновением?» Брайан повертел в руках печенье. «Вик тревожился за твою мать. Она казалась чем-то подавленной». Морган повернулась к Натали. «А насколько хорошо вы знали Дженни Крюгер?» «Не так, чтобы очень. Я приглашал ее на вечеринки в Таппервэе, в клуб книголюбов, ну и в другие подобные места. Но у меня сложилось впечатление, будто Дженни не хотела сближаться со мной». Натали бросила на Ланса жалостливый взгляд. «Я пыталась связаться с твоей матерью после исчезновения Вика, но она ни разу не ответила. Ну и я отстала. Хотя мне следовало подумать о тебе, узнать, как ты. Мне очень стыдно, Ланс, что я этого не сделала. Прости меня. Я думала, что у нее есть родственники или другие близкие люди». У Дженни Крюгер никого не было. При мысли обо всех важных вехах в его жизни, которые пропустил отец, на Ланса навалилась грусть. Он больше не мог задавать никаких вопросов. Эмоции и воспоминания закупорили его разум. «Спасибо, что уделили нам время», — с трудом выдавил он. И они с Морган поспешно покинули дом. В груди Ланса клокотали гнев и разочарование. Пока они шли к его джипу, Морган взяла его за руку и сжала ее крепко и уверенно. «Тебе, наверное, все это тяжело». Ланс промолчал. Он не знал, что сказать ей в ответ. Морган выпустила его руку только когда они подошли к машине, стоявшей на обочине. Но говорить не перестала. «Поделись со мной. Скажи, что ты чувствуешь?» «Я не знаю». «Натали, может, и прекрасная мать, но она даже не удосужилась навестить ребенка, который нуждался в помощи». Морган с шумом захлопнула дверцу машины. «Она содержит свой дом в идеальном порядке. Наверное, готовит еду, как положено, а не почует семейство полуфабрикатами. Но она не сделала тогда того, что должна была сделать. Я уверен, Натали не такая уж и плохая». На Ланса внезапно снизошло прозрение. «У моей матери никогда не было близких друзей. Должно быть, она отталкивала от себя людей, как оттолкнула Натали. А родственники у твоей матери имеются?» «Я никого не знаю». Морган постучала по подлокотнику. «Что?» — спросил Ланс. «Для мужа, обожающего выпечку жены, это странно. Брайан не съел ни кусочка ее вкусного печенья». Пальцы Морган замерли. Похоже, ложь подпортила ему аппетит. «Ты тоже это заметила?» Морган сжала пальцы в кулачок. «Он явно нам солгал. Только в чем? А это мы должны обязательно выяснить». На телефон Ланса пришла СМС от Шарпа. Ланс прочитал ее. «Мать Мэри зовут Кристал Фокс. Шарп хочет, чтобы мы встретились с ним в ее доме через час». «Нам следует где-нибудь перекусить», — сказала Морган. «Как насчет того гастронома на Оук-стрит?» Ланс был слишком взволнован, чтобы думать о еде, но ему не нравилось, когда Морган жертвовала желудком. Он развернул джип и помчал к гастроному. Возможно, Кристал Фокс ответит на вопросы, которые его мучают.